Да, мама. Да, мама. Роза Хуберман была выдающимся имитатором и ревностным в придачу. Смотри мне, свинюха. Я узнаю, если будешь размахивать, не сомневайся. Да, мама. Два эти слова часто оказывались лучшим способом спастись, а другой способ — делать, что говорят. И с того дня Лизель стала обходить улицы Молькинга с бедного конца на богатый, собирая и разнося белье. Поначалу труд был одинокий, хотя Лизель ни разу не пожаловалась. В конце концов, когда Лизель в самый первый раз вышла с бельем в город, она, едва свернув на Мюнхенштрассе, оглянулась по сторонам и, как следует, описав полный круг, взмахнула мешком, а потом проверила. Как там содержимое? По счастью, никаких складок, никаких морщин. И тогда улыбка и обещание больше никогда не размахивать. В общем, Лизель нравилась. Доли от платы ей не доставалось, но не торчать дома и ходить по улицам без мамы само по себе уже блаженство. Без тычков пальцем и проклятий. И люди не пялятся, когда мама ругает за то, что неправильно несешь белье. Сплошная безмятежность. И еще Лизель стали нравиться люди. Пфаффельхурферы. Как они осматривают вещи и говорят «Я! Зергут! Зергут!» Лизель представляла, что они все делают по два раза. Кроткая Хелена Шмидт, как она подает деньги ревматически скрюченной рукой. Вайнгартнеры, чья веслоусая кошка все время выходит с ними к дверям. Маленький Геббельс, так они ее звали, по имени первого помощника Гитлера. И фрау Герман, жена бургомистра, как она стоит, пушистоволосая и дрожащая, в огромном, холодом веющем дверном проеме, всегда безмолвная, всегда одна, ни слова, ни разу. Иногда с ней ходил Руди. «Сколько у тебя тут денег?» — спросил он однажды, ближе к вечеру. Уже почти стемнело, и они выходили на Химмельштрассе, мимо лавки. «Ты же слыхала про фау Диллер, да ведь? Говорят, у нее есть тайник с леденцами, и за нужную цену. И думать не смей!» Лизель, как всегда, крепко сжимала деньги в кулаке. «Тебе-то не страшно. Не тебе перед моей мамой отчитываться!» Руди пожал плечами. «Попытка не пытка!» В середине января на уроках в школе проходили составление писем. После обучения основам каждый ученик должен был написать два письма. Одно другу и одно кому-нибудь из параллельного класса. Письмо Руди к Лизель было написано так. «Дорогая свинюха, ты по-прежнему такая же никудышная на футбольном поле, какая была, когда мы играли в прошлый раз? Надеюсь, что да. Значит, я опять тебя обгоню, как Джесси Оуэнс на Олимпиаде». Когда сестра Мария увидела это, она задала Руди вопрос очень дружелюбно. Предложение сестры Марии. «Не желаете ли посетить коридор, Герштайнер?» Нечего и говорить, что Руди ответил отрицательно. Письмо порвали, и он начал новое. На этот раз оно было адресовано кому-то по имени Лизель, и автор интересовался, есть ли у Лизель хобби и какое. Дома, составляя письмо, заданная на дом, Лизель решила, что писать Руди или еще какому-нибудь свинуху было бы, конечно, смешно. Какой смысл? Сидя над письмом в подвале, она заговорила с папой, который в очередной раз перекрашивал стену. Папа обернулся вместе с облаком паров краски. «Вас вуисть!» Это была самая грубая форма немецкого, на какой только можно разговаривать, но сказано это было с видом полнейшего довольства. «Ну, чего?» «Я смогу написать письмо маме?» «Молчание». «Зачем тебе понадобилось писать ей письмо? Тебе и так приходится терпеть ее каждый день». Папа усмехнулся лукаво, дал шмунцеля. от немецкого «шмунцельн».